Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Ольга Кале. Клиника расходных пациентов. Читает Марина Лисовец. Глава первая. Прозрачные капли падают в ее чашку. Я вижу, как маленькие прозрачные капли падают в ее чашку. Вокруг все смеются, потому что кто-то опять облил санитара. Все веселятся, и никто не видит, но я вижу. Очень хорошо. Вы можете остаться в этой комнате, если хотите, а можете пойти на террасу и подышать воздухом, побыть наедине со своими мыслями, насладиться свежестью ветра и пением птиц. Эта рука... Я должна рассмотреть, чья это рука. Я не вижу. Женщина в кресле начала слегка подрагивать, словно от холода. Датчики электроэнцефалографа сместились, слегка испачкав ее лоб гелем, а она продолжала что-то бормотать. Видя, что дальше продолжать сеанс бессмысленно, Ирен сказала: «Хорошо. Сейчас я начну медленно считать от 10 до 1, и с каждой цифрой вы будете пробуждаться и все больше приходить в себя. На цифре 1 вы откроете глаза и вернетесь в эту комнату». Через несколько минут пациентка уже пришла в себя. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Ирен. «Это рука, эти капли... Ей подмешали что-то в чай, понимаете? Мне никто не верит. Но, клянусь, так и было. Она умерла из-за них. Если бы я только смогла рассмотреть, чья рука добавила капли в чашку. Именно после той чашки чая она и сделала это». «Что ж, понимаю». «Вы мне не верите». «Сегодня нам не удалось погрузиться... достаточно глубоко, но зато вам удалось расслабиться и даже вспомнить события определенного дня. Для первого раза то, что вы смогли войти в трансовое состояние, это уже отличный результат. Помните, перед нами стоит задача вашего оздоровления. Давайте пока не будем концентрироваться на других деталях. Вижу, что та история с чашкой тревожит вас, но ваше выздоровление — наш главный приоритет. Сейчас я позову медсестру, и она снимет с вас датчики». «Я должна кому-то рассказать об этом, но не им». Женщина суетливо разминала пальцы рук и старалась не смотреть на Ирен. «Я написала все здесь. Прочтите, обещайте, что прочтете. Кто-то должен мне поверить». После ухода пациентки в кабинете Ирен зазвонил стационарный телефон. Мадам Би велела срочно зайти к ней. Ирен постучалась в дверь, и стоило ей пересечь порог кабинета, как начальница спросила: «Что вы здесь устроили?» «Простите?» «Почему вы позволяете себе идти на поводу у пациента?» Ирен Дюпри смотрела на мадам Би и пыталась понять, что на этот раз сделала не так. Она работала под ее руководством уже 2 недели. Сначала это казалось работой мечты. Она хотела получить это место последние 3 года, но все сильно омрачалось сложным характером ее босса. Мадам Би была своенравна и требовательна. Мировая известность и громкие открытия словно дали ей право пренебрежительно разговаривать абсолютно со всеми. «Разве вы не знаете, что для того, чтобы результаты эксперимента были валидными, вы обязаны строго придерживаться протокола?» «Я придерживаюсь», — сказала Ирен, глядя на недовольное лицо профессора Би. «Вроде». «Зачем вы начали с ней разговаривать, утешать? Вы должны провести сеанс строго по протоколу. Затем вывести пациента из гипноза и попрощаться. Все». «Я не разговаривала. Я просто вежливо ее выслушала. А как мне надо было поступить? Просто молчать?» Улыбаться дежурной улыбкой и выйти из кабинета, дав возможность медсестре снять приборы. Что она вам дала? Что это за записи? Я не знаю. Еще не смотрела. Давайте их сюда. Потребовала профессорша. Мадемуазель Дюпри. Да. Вы хотите здесь работать или нет? В действительности, Ирен хотела послать куда подальше своенравную мадам. Совсем недавно она пришла к тому, что даже самые уважаемые члены высшего общества могут оказаться полными придурками. И не стоит метать бисер перед свиньями, даже если свинья очень уважаема и важно подхрюкивает с экрана телевизора. Но она много лет мечтала получить эту работу. Ирен обожала то, как здесь, во Франции, занимаются изучением научного гипноза. В каждом университете, в каждой больнице есть специалисты по медицинскому гипнозу, так называемые гипнотерапевты. Это или приглашенные специалисты, или же сотрудники больниц, которые прошли обучение и теперь применяют это в работе. Значительное число операций, даже полостных, сложных, проводится без наркоза, а при помощи лишь гипнотического обезболивания. Вводя человека в транс, врачи отслеживают его состояние на электроэнцефалограмме, фиксируя медленно-волновую активность мозга. И возможность увидеть совершенно здорового человека в полной отключке, исключительно из-за силы внушения, вызывала у Ирен чувство восторга и благоговения. Если дома, в России, слово «гипноз» до сих пор вызывает ассоциации с Кашпировским и воспоминания о том, как можно заряжать воду через телевизор,